Это еще больше раздразнило аппетит пана Кляксы. Он взял себя в руки и сделал вид, что сыт по горло. Вдруг он заметил вдали женщину, в руках у которой была пузатая бутыль с черной жидкостью. «Что несет эта женщина?» Не сумев овладеть собой, спросил пан Клякса. «Умоляю тебя, скажи, что она несет?» «Пустяки, это просто чернила», — ответил невзаправд. «Неужели тебя интересуют чернила, почтенный чужеземец?» Пан Клякса, словно им выстрелили из рогатки, перепрыгнул через головы прохожих, вырвал из рук женщины бутыль и окунул палец в черную жидкость. На пальце не осталось даже следа чернил. Тогда пан Клякса, наклонив бутыль, вылил черную жидкость себе на ладонь. Рука осталась чистой и сухой. «К черту такие чернила!» — прорычал пан Клякса и грохнул бутыль о землю. Чернила брызнули во все стороны, но ни на земле, ни на одежде прохожих не оставили следа. Даже осколки исчезли, как будто испарились. Невзаправд подошел к пану Кляксе. «Вы забыли, что вы в невзаправде?» — сказал он, загадочно улыбаясь. «И чернила у нас тоже невзаправдышние». Великий ученый молчал. Мимо парами брели прохожие, не обращая на него никакого внимания. Они даже не заметили досадного происшествия с чернилами, а их загадочные улыбки как бы говорили, ведь все это невзаправду. Спустя некоторое время пан Клякса пришел в себя, но знакомый невзаправд уже ушел, вернее, растворился в толпе. Вскоре толпа растаяла в голубой дымке сумерек. Пан Клякса быстро зашагал прочь. Ему хотелось как можно скорее покинуть эту несуществующую страну. Он свернул вправо, но оказалось, что он идет влево. Тогда он решил идти влево, но оказалось, что повернул направо. Он бродил по улицам, которые шли ни вдоль, ни поперек. Он кружил по площадям, висящим в воздухе, как мосты, и все время возвращался на то же самое место. Но знакомые улицы каждый раз выглядели по-иному. Борода пана Кляксы беспокойно моталась из стороны в сторону, то и дело показывая новое направление. В наступивших сумерках мелькали тени невидимых прохожих. Лампы, зажженные в домах, горели, ничего не освещая. Все быстрее и быстрее бежал пан Клякса по каким-то извилистым улицам, проносился по таинственным переходам, проскальзывал под арками несуществующих домов и нигде не мог найти выхода из этого удивительного города. Но даже падая от усталости, он не терял надежды, что в конце концов доберется до какой-нибудь настоящей страны.